К чтению он пристрастился уже здесь, на участке контроля номер 18. А ничего больше и не оставалось. Либо читай, либо сиди и пялься на аппарат контроля спецсвязи, по которому может пройти сигнал о неполадках на веренном участке или каких-то других проблемах. Радио и телевизор запрещены. За пьянство на рабочем месте – суд. А какие еще варианты? Зато Пряхин не принимал запрещенные наркотические средства, не курил, не злоупотреблял спиртным и даже не играл в Doom и Биошок, по крайней мере, на рабочем месте. Уже за одно это его можно было примиривать. По уставу 1900 какого-то древнего года операторам запрещалось пользоваться электронными устройствами с импортными комплектующими. Так вот, поэтому Пряхин читал не букридеры, а самые настоящие бумажные книги. С переплетом, форзацем, гарнитурой школьная и прочими прибамбасами. За полтора года службы он одолел 12 томов серии «Русский Рэмбо», а теперь уверенно справлялся с люберецким стрелком. В наш нечитающий век он был в каком-то смысле аристократом духа. «Я что-то не вижу вашего напарника», — сказал Плотный, еще раз окинув взглядом крохотную коморку операторской. «Как будто напарник мог прятаться под столом или еще где-нибудь. На участке контроля должно быть два человека, верно?» «Полтора года уже обещают», — сказал Пряхин, — «пока не нашли подходящей кандидатуры. Таджика-гастарбайтера сюда не посадишь, сами понимаете». «Вы, значит, один и дежурите, и обходите участок?» Пряхин пожал плечами. «И дежурит, и обходит». Операторская контроля номер 18 ютилась в небольшой комнатке в здании Кукуевского РОВД. Отсюда до ближайшего смотрового люка линии правительственной связи 5 минут хода. Всего таких люков на подстанции 8, протяженность линии 60 километров. Сели в машину и поехали смотреть. Первый люк, второй, третий и так далее. Фесси осматривают пломбу, замок, просят открыть люк, спускаются вниз и светят фонариком. Что они ищут, непонятно. «И как же вы справляетесь в одиночку?» Никак не успокаивается Плотный. «У вас и машины своей нет, как я понимаю». «Меня подвозят», — сказал Пряхин. «У начальства договоренность РОВД, а там транспорта хватает». Фесси переглянулись между собой. «И часто вас подвозят?» «По-разному бывает», — уклончиво сказал Пряхин. Видимо, что-то подсчитав в уме, он добавил. «Не так уж и редко, между прочим. Дело в том, что в окрестностях Кукуева, как раз по направлению линии связи, стоит печально известная деревня Колпакова. Неспокойное место. То драка с поножовщиной, то поджог, то еще какая-нибудь напасть. Полисменам из РОВД туда частенько кататься приходится. Они и Пряхина с собой берут, если место свободное есть. Он из окошка смотрит, фиксирует, все ли в порядке. Потом протокол обхода составляет. А бывает, что и попросит остановиться да проверить пломбу. Это когда у них время есть. «А вы не помните случайно ту историю 10-летней давности со сканером?» Спросил Фейс, словно подслушав его мысли. «Да меня ж здесь еще не было тогда», — ответил Пряхин. «Я только полтора года как. А кто смотрел участок, не знаю». «Да, скорее всего, вообще никто не смотрел. В 90-х, начале нулевых, на 1000 километров линии правительственной связи нередко был всего один обходчик. Остановились у люка номер 5. Пломба на месте, замок работает. Фейсы на этот раз спускаться не стали. Заглянули внутрь, фонариком туда-сюда поводили. И дальше поехали». «Так что все-таки за история была такая?» — собернулся к Пряхину второй Фейс со сканером. «Да ничего интересного», — буркнул Пряхин. «Так бытовуха обычная, считай». «И все-таки», — наставил Фейс. Пряхин вздохнул. «Из Колпакова тут двое отметились. Короче, алкаши местные. Взломали шестой люк, хотели кабель оттуда вырезать. Как цветной металлолом, значит. Срезали замок», — уточнил Фейс. «Может, и срезали», — пожал плечами Пряхин. «Не было там никакого замка», — сказал первый Фейс, который за рулем. «Так что и срезать было нечего». «Может, и не было», — с обидой сказал Пряхин. «Видно, вы лучше знаете. Тогда сами друг другу и рассказывайте». «Не обращайте внимания», — вежливо сказал второй. «И что было дальше?» «Залезли они в колодец, значит», — продолжил Пряхин. «А на одном из кабелей висит штука непонятная, большая, тяжеленная. Вот они сняли ее, в скрупку отвезли. Кажется, за 150 рублей сдали. А в тот же день в ту же скрупку ОБЭП нагрянул». Металлолом изъяли. И кто-то там внимание на эту елдовину обратил. Показалось, на бомбу похоже. Вызвали ваших из ФСБ. Ну, а те покрутили, разобрали елдовину на части, и оказалось, что это какой-то суперсовременный сканер-передатчик. Передавал данные прямо на американский спутник. Пряхин сделал паузу и бодро резюмировал. Но это, как говорится, дела давно минувших дней. Сейчас все по-другому. Все под контролем. И замок на каждом люке. И оператор есть, и надзор соответствующий. «Да и вы сами видите же. А оператор еще и литературу любит», — сказал тот, что за рулем, своему коллеге. «Зачем?» — сказал, непонятно. «Сам бы попробовал отсидеть вахту в этой коморке, умник. Следующим был тот самый люк, номер 6. Машина остановилась. Ржаное поле до горизонта, Колпаково в 2 километрах. Точнее, Колпаково 1. Сама деревня, пьющая, гулящая и умирающая. И чуть дальше Колпаково 2. Недавно отстроенный коттеджный поселок, где живут вполне себе обеспеченные люди, которым жители Колпаково 1, правда, иногда создают проблемы разного рода. То обворуют, то забор обоссут. Пряхин подождал, пока Фейси проверит пломбу. Склонился над люком, покрутил ключом, отпер замок. На этот раз более вежливый и худой Фейс спустился в колодец. Пряхину было видно сверху, как он осматривает кабеля и крепления. «Спуститесь сюда, пожалуйста», — неожиданно послышалось снизу. «А что такое?» «Спуститесь, спуститесь, не бойтесь». Кряхтя, Пряхин спустился вниз, осторожно ступая на ржавые скобы. Фейс светил фонариком вдоль стенки коллектора. Покрытые пылью толстые кабеля уходили в темноту. «Смотрите сюда». Фейс показал на... Сердце чуть не выскочило из груди Пряхина. Между кабелями и стеной находился какой-то предмет. Серый, размером с маленькую подушку или мешок. Тоже покрытый пылью. «Что это?» Пряхин облизнул губы и как бы сам себе ответил. «Я не знаю». Свет в колодце стал ярче. Это заработала подсветка видеокамеры, которую держал в руках второй Фейс, толстый. Пряхин даже не заметил, как он спустился. «Когда вы осматривали колодец в последний раз?» Пряхин пожал плечами, продолжая тупо смотреть на пыльный мешок. «Или что это было еще?» «Не помню», — сказал он. «Если верить журналу, вы спускались сюда во вторник, то есть вчера». «По журналу выходит так. В жизни получается иначе». Он чуть не сказал это вслух. И сказал бы, если бы не услышал тонкий писк. В мешке что-то шевелилось и пищало. Или это у него в глазах шевелилось, а в ушах сам по себе рождался противный тонкий звук, похожий на мышиный писк. «Но разве так бывает у человека, ведущий трезвый образ жизни?» 1 секунд, — сказал Пряхин. Он подошел к мешку, ткнул его пальцем, ковырнул. На пол посыпалась труха, внутри показались шевелящиеся маленькие розовые тельца. Пряхин неторопливо оттер руку об штанину. «Да ё, это ж мышиное гнездо!» Фейси подошли, посмотрели, точно гнездо. Толстый выругался и выключил камеру. «Это же непорядок», — проворчал он. «В коммуникациях не должно быть никаких животных. Они могут повредить связь». «Может, уже повредили», — сказал второй. Пряхин вздохнул, развел руками. «Чего тут спорить, огород городить?» Из своего чемоданчика он достал специальный тестер-анализатор, поколдовал над каждым из кабелей, показал Фейсам какие-то значения на дисплее. «Да все в порядке». Поднявшись наверх, он нашел подходящую палку, вытряс мышиное гнездо в пакет и выбросил. За 0,1 миллисекунды сигнал тестера прошел через кабели правительственной связи и достиг Москвы. А точнее, коммуникационной камеры, расположенной на глубине 25 метров где-то под Кремлем. Чуткий умный прибор, прозванный своими создателями патефоном Кольбана, зафиксировал сигнал и добавил данные о нем в 2-часовой пакет. Когда спутник шпиона окажется над широтой Москвы, прибор отправит этот пакет через 650 километров воздушного и безвоздушного пространства. Там уже содержались записи переговоров 12 разных абонентов правительственной связи в Москве, Иваново, Барнауле и Белгороде, а также сигналы еще нескольких тестовых прозвонок. Последние фиксировались в памяти прибора как короткий писк. Специалисты в Лэнгли, которые всему любят давать прозвище, ласково называли его «Окей, Маус», «Пи-пи», «Все в порядке», «Система работает». В последнее время такие сигналы заметно участились. Если бы чуткий и умный прибор, установленный под Кремлем, был способен делать выводы, он бы, наверное, решил, что вся сеть правительственной связи России проходит тотальную проверку. Но он только собирает и отправляет данные, а выводы делают люди, которые эти данные получают. Политик Бруно. Свой журнал Маша презентовала в галерее «Красный Октябрь» на территории бывшей кондитерской фабрики. Назывался он «ППЦ». Журнал, в смысле, полиграфический подиум-центр. Это, блядь, только Машка могла задуматься. Нет, а на самом деле, почему она не назвала его «бть», скажем? Само мероприятие под стать. Обычная Машкина заедрень. Голубые табунами, девки без жопы, музыка как из перфоратора. Из выпивки белый сухарь, Гуляева до 6 утра. «О чем тут гулять?» – спрашивается. «Куда гулять? С кем?» Но все гуляли, даже Романыч. Бруно ни на что бы сюда не сунулся, если бы не Романыч. Пришлось терпеть. Да, был один приятный момент. Стены в этой галерее голые, как карцеры в Череповецкой десятке. Единственное украшение – фотки. Где-то 2 на 2 метра. Или даже больше. На них та же голубенья девки, что и в зале, один в один. Бруно даже узнал пару рож. А на одной из фоток он совершенно неожиданно узнал самого себя. Офигел даже. Костюм с блесками, одна рука в кармане, вторая даже не рука, а как крыло размазанное. Ей он взмахнул просто очень резко. Лицо интеллигентное, мужественное такое. И орет на кого-то. Ну, точно он. И все это на фоне Трепетовской усадьбы. В стеклянной стене отражается синее небо. Это, похоже, фотограф Машкин его подловил. Он ошивался там пару дней, носатый такой. А Бруно даже не знал. Вспоминал, когда он рукой вот так махал. Так и не вспомнил. Наверное, бухой был. Как так кого-то нах послал. Или в рожу кому-то хотел дать. Возможно, даже самому фотографу. «Что скажешь, нравится?» — подкатила Машка в руке стакан. «Голубое небо я, конечно, убрал», — сказал Бруно важно. «Голубей не люблю. А так ништяк. Честно говоря, это Семен попросил, чтобы тебя сфоткали». Она сунулась в стакан, увидела, что пустой, поморщилась. «Он сказал, надо тебя раскручивать потихоньку. Какая-то партия, выборы, хня, короче. Ты чего, серьезно на это все подписался?» «Народ как бы за», — сказал Бруно. «А я как бы не против». «Да, дела», — протянула Машка и посмотрела на фото. «Но ты ничего получился, как ни странно. До сих пор офигеваю. Я ведь тогда Романыча чуть не подпослала. Говорю, Бруно, это дикий трэш. У него ж морда каторжная. Он всех рекламодателей мне распугает. Ты извини, конечно». Машка грациозно взмахнула стаканом. «Но ведь это бизнес, бабки. Туда-сюда, сам понимаешь. А сейчас смотрю, задорно так получилось. Матерком, свеженько. Может, на обложку тебя поставим в следующем месяце, если никто это место не скупит, а?» «Только татушек нарисуем, шея, руки, чтобы костюм не закрывал. Ты как? Хватит одного того, что ты меня бороду нарисовала, как у негра черножопого», — проворчал Бруно. «А чего, нормаленькая бороденка? Ой, ладно. Там Лабутена привезли, он тоже с бородкой, видишь? Сейчас такое начнется, я побежала, короче». Но она еще притормозила на полсекунды, чтобы обернуться, и добавила. «А ты ничего, Бруно, симпатичный?» «Ага», — сказал Бруно. «Честно говоря, за всякими заботами он успел позабыть о своем новом статусе партийного вождя. Бруно пошел искать в тусовке Романыча и обнаружил его в компании Сулимова и очень полного мужчины с розовым девичьим лицом. «Маленький народ!» — кричал Романыч, пытаясь перекрыть шум, который издавали музыканты на подиуме. «Они сами так себя называют». «А я тебе о чем?» — орал в ответ Сулимов. «Значит, должно присутствовать слово «народное» или «народное». Но ведь это глупость, народ здесь имеется в виду в другом смысле, не в глобальном. Мне насрать на смысл. Нам рейтинг нужен. Пишем «малая народная партия» или «то и точка». Нет, лучше просто «народная партия». «Нет, просто партия», — подделываю Романыч. «Народная партия уже зарегистрирована», — пропищал розовый толстяк. «Уроды», — возмутился вице-премьер. «Тогда пусть будет «народная вече», тоже зарегистрирована». «Они ведь не просто народ», — не успокаивался Романыч. «Они маленький народ. Маленькая народная вече». Толстый закрутил головой. «Не зарегят. Нельзя, чтобы совпадало два и более слова. Сразу в корзину. Уроды». Бруно громко кашлянул и потрогал Романовича за рукав. «Так это, Сергей Романович, чего у нас с этой партией, я не понял». «А, партия», — сказал Романович. «Кстати, вот это Бруно, тот самый». Толстый с интересом посмотрел на карлика, протянул ему руку. «Липов, политтехнолог. Я помощник Валентина». «Бруно Аллегро, человек-ядро, человек-звезда». «А, ну еще партийный вождь, как бы», — обстоятельно перечислил Бруно. «Он что, из ядра?» Толстый нахмурился, покосился на Романыча. «Это меняет дело, тогда его нельзя использовать». «Что значит из ядра?» «Я сам ядро», — обиделся Бруно. «Человек-ядро, один и в один. Что, не похож?» Романыч рассмеялся. «Нет, все нормально. Ни в Единой России, ни в какой другой партии Бруно не состоит. В этом плане он совершенно девственен». Бруно насупился. «На что он намекает? Может, про Машку узнал? Так она и не скрывает». «Только давай без паники», — одернул Сулимов Леглипова. «Мы уже все взвесили с Кириллом. Короче, так мне чего-то надо делать или нет?» — перебил их Бруно. «А то я могу по телевизору там выступать или еще чего». Романыч переглянулся с остальными, Липов покачал головой. «Да все нормально, Бруно», — сказал Романыч. «Пока ничего не надо. Коля собирает инициативную группу, он даст знать в любом случае». «Это вот этот, что ли, Коля?» — Бруно пальцем показал на Липова. «Да, Коля, это я», — сказал Липов и неожиданно засмеялся тонким девичьим голоском. «А почему он?» «Потому что Коля политтехнолог», — сказал Романыч. «Это работа такая, партия под ключ. Слышал о таком?» «Нет», — сказал Бруно. Он с подозрением рассматривал Липова. «А он не станет это? Ну, чтобы вместо меня, значит, на это место». Липов опять рассмеялся. К ним подошел невысокий бородатый мужичок в клетчатом костюме и спросил что-то по-английски. Липов ответил, тоже на английском. Мужичок посмотрел на Бруно, широко улыбнулся и показал большой палец. «Чего он скалится, как клоун?» — набычился Бруно. «Это Кристиан Лабутен, известный модельер», — сказал политтехнолог. «Он согласился сняться в нескольких рекламных роликах, будет продвигать нашу партию». Бруно презрительно хмыкнул. «Этот Лумумба не из маленького народа, он дылда». «Да какая разница? При съемках мы будем использовать ту же технологию, что использовалась во «Властелине колец», — пояснил Липов. «Снимаются нормальные актеры». Романыч кашлянул. Липов посмотрел на него, на Бруно, сделал страшное лицо. «Эй, извиняюсь, в смысле обычные актеры. Дылды?» — уточнил Бруно. «Да, дылды, точно дылды». Липов с готовностью закивал головой. «Но на экране они будут выглядеть в точности, как вы по росту. Понимаете, вся фишка в том, что они как бы за вас, несмотря на то, что они дылды», — сказал Бруно. «Точно, да. Тогда лучше снимите боксера этого Кукуева», — посоветовал Бруно.